8 июня, четверг. На удивление светлая голова, яростное желание работать. Завтрак без всякого спиртного. 2 страницы текста с огромным удовольствием. А потом Женька Жуков звонит прямо в дверь. Но, думаю, началось. Пошли, прогуляемся немного. Очень хотелось послать его. Предчувствие в душе гадкое было, но я уже понял, что этот причастный высшей категории под номером 3 или 4, черт его знает, какой у него там сейчас номер. В мою судьбу всегда вламывается, как смерть с косой. И трусливо суетиться, мельтешить перед ним, а тем более сопротивляться его носорожьему натиску не только глупо, но и опасно. Я быстро собрался и вышел. Отъехали мы недалеко, на его машине. Встали на чистых прудах, закурили, и Женька начал почти допрос. «Почему ты не послушался Тополя?» «Я никого не собираюсь слушаться. Я приехал жить в свой родной город. Мне разрешили делать все, что я захочу. Я и так уступил вам. Я взялся писать заказной, не мною придуманный роман, но я уже влез в него по уши и закончу работу. А во всем остальном, ребята, идите-ка вы». «Ответ принят», — процедил Жуков, не глядя на меня. «А почему ты пьешь, как лошадь? Анжей сказал мне, что ты просто взломал внутреннюю систему защиты организма и теперь планомерно гробишь себя». «Возможно», — нехотя согласился я. «Вызвать тебе Вербу?» «Не надо. Я должен дописать роман в этом состоянии. Мне совсем чуть-чуть осталось». «Хорошо, дописывай. Но все-таки, почему ты пьешь? Тебе плохо?» «Посмотри мне в глаза». Он посмотрел. Нет, не издевается. «Заботливый ты наш», — сказал я. — А то ты не видишь, как мне плохо. — Уходит любовь? — спросил он на полном серьезе. — С каких это пор причастные стали бросаться высокими словами? — Что ты знаешь о любви, психолог, не больше, чем я, не больше, чем все остальные? Что такое любовь, даже двое между собой почти никогда не умеют договориться. О чем ты, Женька? Ты можешь спеть красивую лирическую песню об умирающем чувстве, а можешь смачно выругаться и сплюнуть под ноги, резюмировав «депресняк». А речь-то будет идти об одном и том же. «Хорошо», — сдался Жуков. «Без лишних слов. О чем идет речь?» «О том, что если я не буду пить, я уйду от Белки». «Уходить не надо, это действительно плохо. И ты уверен, что эти запои, это беспробудная гульба на бульваре спасает вашу семью?» «Уверен, Кедр». «Хорошо», — еще раз сказал он. «А ты хоть знаешь, кто сейчас президент этой страны?» «Хватит называть мою страной этой. Президент России сегодня...» Я запнулся и ответил честно. «А мне наплевать, кто у нас президент. Все равно последний год живем». Женька выдержал долгую паузу и подвел черту. «Все, отдыхай». Потом добавил. «Дай мне позвонить с твоей трубки. У меня аккумулятор разрядился». «Чушь какая-то», — подумал я, но трубку дал. И вот буквально в эти минуты, пока Женька занимал мой номер, подонок и отморозок Сергей Зеварин, наткнувшись на короткие гудки, перезвонил мне домой. Оказывается, по его понятиям, я остался ему каких-то денег должен, то ли $200, то ли 150. Он спрашивал абсолютно серьезно, похоже, даже без всякого задания от своей конторы. Он просто не хотел терять последнего кусочка с моего стола. Но главное, что все это он с удовольствием и в подробностях выложил Белке. Дальнейшие в комментариях не нуждаются. «Ты все еще общаешься с этим недоумком, с этой плесенью?» — вопросила моя жена с порога. И я оставил всякие надежды на примирение еще на добрую неделю. Удивляюсь, как я дотерпел до вечера. Впрочем, знаю, мне безумно хотелось нажраться, но не в одиночку, а вместе со всеми. Я должен был прийти в компанию трезвым, вот в чем дело. Мне хотелось оттянуться по-настоящему, как в юности, что я и исполнил ближе к ночи в лучшем виде, просто в рекордном варианте. Чем еще был наполнен этот день, и вспоминать не стану, потому что ночь выдалась потрясающая. На бульваре гулял Гоша. Пили почти горячую водку с почти горячим томатным соком. Про лед почему-то все дружно забыли. Зато и сока, и водки было много. А когда все закончилось, Пролетаев побежал в магазин за добавкой. Но и там продавалась водка с температурой окружающего воздуха, то есть плюс 32. Некоторые считают, что в жару много не выпьешь. Да полная ерунда. Едва не закипающая кровавая Мэри легко опрокинулась в наши желудки, лишь возбудив новое желание. И тогда Гоша позвал всех к себе, благо жена его Нелли и сын Вася были в отъезде. Многие возражали, Гоша уговаривал. В итоге не удалось уговорить лишь двоих. Владимира Ивановича, у него Лиза болела, и мою Белку. У нее, наверное, душа болела. Недопустимый язвительный тон. Но я правда обиделся. Ведь Белга возражала сильнее прочих. На то, чтобы я отвел собаку домой, как поступил, например, Олег, не согласилась. Ушла сама и просила вернуться пораньше. Ну, я и вернулся. Так рано я еще никогда не возвращался. 4 утра. Но я же говорил, мне вдруг захотелось оторваться по полной программе. Специально употребляю этот молодежный штамп. Хотелось расслабиться и загулять именно по-молодому. Понятно, что Белке это не нравилось. Пока Олег отводил своего далматина Фарри, а Ваня овчарку переростка Стендаля, мы отправились с Гошей к нему на кафедру за чудесным армянским коньяком домашнего разлива. Привез какой-то слушатель в качестве подарка огромную бутыль, и оставалось в ней еще 3 литра. Так что мы с Гошей напиток, конечно, продегустировали прямо в кабинете. Оценили тонкий букет после изрядной дозы водки с томатным соком. И в обнимку с бутылью вернулись к женщинам на бульвар. Вот тут оно и случилось.